Мэтью пришлось отступить и продолжить путь по красной дорожке, вскоре оказавшись в зоне для прессы. Он стоял перед бесчисленными камерами, принимая хорошо отработанную позу и позволяя делать снимки, а затем вошел в зону для интервью, где репортеры мгновенно окружили его, как акулы, почуявшие кровь. «Что вы думаете о словах кинокритика Рекса Рида?» – спросил репортер, что, естественно, было самой горячей темой шумихи. Мэтью выглядел естественно и сказал: «Царь Скорпионов точно соберет более 10 миллионов долларов в первые выходные в Северной Америке, я в этом уверен». Другой репортер тут же спросил: «Итак, вы думаете, что Рекс Рид обязательно поцелует ослиную в задницу? Вообще-то, я лично нашел ему осла». Мэтью, конечно, не мог проявить слабость, теперь, когда шла премьера фильма, а через несколько дней, выход фильма в кинотеатрах, не хватало только свежих новостей. «Федикс принял мое поручение и в настоящее время доставляет осла в офис Рекса Рида в Нью-Йорке». Все репортеры замерли в изумлении, совершенно не ожидая от Мэтью такой реакции. Не дожидаясь, пока репортеры зададут вопросы, Мэтью взял на себя инициативу. «Надеюсь, что когда старик Рекс будет целовать задницу осла, он поцелует ту, которую я ему подарил». Он серьезно спросил журналистов: «Вы ведь можете передать ему это от моего имени?» С этими словами Мэтью оторвался от репортеров и направился в зону группового фото, быстро подойдя к заднику, украшенному спонсорской символикой. Несмотря на то, что фильм был костюмным и в него нельзя было вживить современную рекламу, премьера все же привлекла немало спонсоров, например, костюм Мэтью и роскошный автомобиль, на котором он приехал, были предоставлены спонсорами. Здесь уже собралось довольно много людей из актерского состава и съемочной группы. Мэтью поприветствовал их и обнаружил приближающегося Стивена Саммерса. «Мэтью, ты выглядишь гораздо стройнее». Стивен внимательно осмотрел Мэтью с ног до головы. Приталенный костюм хорошо обрамлял фигуру Мэтью. Он спросил: «Все еще тренируешься?» «Да, я и не планировал прекращать». Мэтью сделал неопределенный комментарий и, не уточнив ничего, сменил тему. Пришло время для группового снимка. Стивен кивнул и встал в ряд с остальными актерами и членами съемочной группы для группового фото. Мэтью стоял относительно близко к середине с режиссером Чаком Расселом и исполнительницей главной роли Келли, которые также были представлены в персональной кампании, разработанной для фильма. Стивен Брант и Кларк Бернард были отстранены от всех последующих операций съемочной группы после того, как Хелен уведомила их об этом. Хелен официально расторгла контракты с этими двумя по уважительным причинам и проинформировала об этом крупные агентства в отрасли. Этим двоим стало по меньшей мере вдвое сложнее вновь заявить о себе в Голливуде. После группового фото Мэтью и Келли, исполнители главных ролей, сопровождали спонсоров для еще одной фотосессии, а затем общались, пока шли в VIP-зал внутри театра Темпл, где в основном ждали гости, прошедшие по красной дорожке, поскольку показ начнется только через некоторое время, а обычные зрители должны были войти первыми. Мэтью, старый ублюдок, определенно будет целовать задницу осла. Майкл Фассбендер и Джеймс МакАвой подошли к нему. Майкл говорит первым: «Мы тебя поддержим». Джеймс улыбнулся: «Каждый из нас купил по 100 билетов на фильм в эту пятницу. Спасибо». Мэтью был благодарен. «Если в эти выходные кассовые сборы превысят 10 миллионов долларов, я угощу вас». Его ожидания не были столь высоки, в конце концов, это был первый фильм с ним в главной роли, но Universal Pictures была уверена и, основываясь на ранней реакции рынка и данных опросов, открыла кассу «Царя Скорпионов» в первые выходные с ожиданием 20 миллионов долларов. Мэтью немного пообщался с Майклом и Джеймсом, а Хелен подошла к ним в сопровождении Стивена. Все собрались вместе для короткой беседы. Дверь в VIP-гостиную была открыта снаружи, и вошел Орландо, который только что вышел в туалет, вернулся в гостиную и сразу же повернул голову, чтобы осмотреться, быстро обнаружив, где находится Мэтью, а затем напротив него увидел лицо, которое он много раз видел на фотографиях. Стивен Саммерс, цель его визита на премьеру. Орландо не стал медлить и сразу же подошел к нему. Мэтью заметил Орландо с некоторого расстояния, и так как в основном Хелен разговаривала со Стивеном, он помахал Орландо, который показал улыбку на своем красивом лице и подошел к Мэтью. В такой момент, как сейчас, Мэтью раскрыл свои объятия и тепло обнял Орландо. «Я очень рад, что ты здесь, чтобы поддержать меня». Орландо сперва посмотрел на Стивена с огоньком в глазах, прежде чем принять слова Мэтью. Чем больше таких моментов, тем больше я должен приходить и поддерживать тебя». Он говорит так, как будто действительно пришел только для того, чтобы поддержать Мэтью. Стивен болтал с Хелен, которая время от времени отводила глаза на Мэтью, а точнее, на принца эльфа рядом. Она знает, что лучшие друзья среди друзей Мэтью – Майкл и Джеймс, и никогда не слышала, чтобы он говорил о дружбе с Орландо. Может, увидев стройную фигуру и красивое лицо Орландо, у нее сразу возникла неприятная ассоциация, но потом она покачала головой. Мэтью отделился от Орландо, который посмотрел ему за спину и спросил с притворной беззаботностью: «Это твои друзья? Ах, да». Мэтью поспешно подвел его к двум и представил их с энтузиазмом и инициативой. «Орландо, это Хелен, мой агент, а это Стивен, он потрясающий режиссер». Затем он представил Орландо: «Стивен, это Орландо, принц эльфов Леголас, мой друг». Трое вежливо поприветствовали друг друга, и прежде чем они начали диалог, Мэтью увидел, что Орландо настырно идет к Стивену. Мэтью нашел случайный предлог, чтобы утащить Хелен, создав возможность для Орландо поговорить со Стивеном наедине. Когда он шел в другую сторону, он специально оглянулся назад, надеясь, что Орландо не разочарует его. Поприветствовав встречающихся по пути людей, Мэтью и Хелен вместе направились к просмотровочному залу, немного помедлив, чтобы задать вопрос, который был у нее на уме, пока никого не было рядом. Глава 181. «Что происходит между тобой и Орландо Блумом?» Хелен спросила Мэтью пониженным голосом. «У меня такое чувство, что ты что-то задумал». Мэтью поспешно покачал головой. «Ничего, мы просто обычные друзья». Не то чтобы он не верил Хелен, но объяснить все было невозможно. В лучшем случае, Хелен теперь будет немного сомневаться, а объяснение вызовет еще большие проблемы. Они подошли ко входу в просмотровый зал. Хелен вошла в него, а Мэтью остановился и подождал снаружи некоторое время с Келли, которая ждала здесь раньше, ожидая, пока актеры и съемочная группа закончат собираться и вместе войдут в просмотровый зал. Как только появились актеры и съемочная группа, из большого зала раздались громкие аплодисменты, которые, казалось, продолжались и продолжались. Впереди стоял продюсер Шон Даниэл, за ним – режиссер Чак Рассел, а затем Мэтью, который по какой-то причине чувствовал себя необычайно взволнованным, услышав аплодисменты. Он упорно боролся в течение 3 лет и, наконец, предстал перед зрителями в качестве главного героя. Наконец-то он находится в центре внимания. Он знал, что очень близок к своей первой маленькой цели – стать голливудской звездой третьего эшелона. Если фильм будет успешным в прокате, он станет звездой третьего эшелона в худшем случае. Если же фильм провалится, ему будет очень трудно развернуться. Все было поставлено на кон. Сидя в первом ряду кресел, Мэтью был немного ожидаем и немного напуган тем, что царь скорпионов станет разделительной чертой в его жизни. На хороших местах общего входа в центре кинотеатра Листер спросил сына: «Брайан, тебе действительно так понравился Мэтью?» «Да». Брайан энергично кивнул. Он сел, бормоча: «Я не видел в Голливуде более мужественного человека, чем Мэтью». Листер мог только покачать головой. Ему было почти 40, между ним и 16-летним мальчиком была слишком большая разница в оценке фильмов. Однако он признал, что Брайан был немного прав, Мэтью действительно был мужественным актером не только в фильме, но и в реальной жизни. На экране загорелся логотип Universal Pictures, в зале воцарилась тишина, начался показ фильма «Царь скорпионов». Как и во всех голливудских боевиках, в начале обязательно есть драка, чтобы выделить главного героя и завлечь зрителя продолжать просмотр. Те, кто платит за билет на просмотр такого рода фильмов, ищут красивых мужчин, экшен, мускулы и красивых женщин, и никого не волнует глубина, смысл, философские размышления и прочая ерунда. По словам Мэтью, люди, которые хотят посмотреть такой фильм, как «Царь скорпионов», приходят туда, чтобы повеселиться. Эти люди даже не возлагают больших надежд на актерское мастерство актеров. Достаточно того, что они не заставляют чувствовать себя не в своей тарелке. Первая сцена в фильме «Царь скорпионов» – это традиционный голливудский боевик, в котором Митаис врывается в палатку дикарей, чтобы спасти своего брата. Экшн-сцены Митаиса, разработанные режиссером боевиков с учетом особенностей самого Митаиса, это не те драки в стиле рестлинга, которые выглядят несколько неуклюже, а скорее эстетичное сочетание силы и скорости. Воины-варвары, находящиеся внутри палатки, как собаки в шатре, не в состоянии выдержать ни одного удара. 5-минутная вступительная сцена, Это демонстрация силы персонажа Митаиса, который является средним актером, но благодаря приемлемым экшн-сценам фильма, в которых он изображает своего персонажа, Мэтьюс легко производит впечатление. Экшн-сцены хороши. Листеру стало интересно. Круто. Брайан полностью погрузился в фильм. «Я тоже хочу такое тело. Отец, можешь записать меня на тренировки?» Перед ними сидела молодая и симпатичная девушка, которая всякий раз, когда Мэтью появлялся на экране, смотрела на него блестящими глазами, а когда камера ненадолго переключалась в сторону, мгновенно теряла всякий интерес. Очевидно, девушка явно была той еще нимфоманкой. Она тупо уставилась на Митаиса на экране, бормоча: «Он идеально подходит для роли». Темп фильма нельзя назвать немедленным по сравнению с «Мумией возвращается», не сверхбыстрым, как в последовавшую за ним эпоху интернета, но в нем есть одна великолепная экшн-сцена за другой, которые связывают весь фильм воедино. Конечно, сюжет фильма средний по сравнению с впечатляющими экшн-сценами, которые типичны для Голливуда. Во-первых, существует очень надуманная и непроверяемая предыстория города Гоморры до эпохи пирамид более 5000 лет назад, печально известного города, который был уничтожен богами за грехи его жителей. Затем появляется злодей, чье поведение ужасно до мозга костей, естественно, это только в фильме «Великий Мемнон». Далее, есть положительные силы, направленные против злодея. Жадность Мемнона к власти заставляет другие племена чувствовать себя в опасности, и чтобы выжить, несколько племен объединяются и клянутся бороться с Мемноном до смерти, но после неоднократных столкновений союз племен терпит одно поражение за другим, что приводит всех в замешательство. Все из-за таинственной фигуры, которая разбирается в колдовстве и ходит вокруг Мемнона. Фигура может предвидеть будущее и может направлять Мемнона в развертывании боевых планов. Поэтому Альянс решил послать ассасина с заданием убить колдуна. Протагонист мужчина, продемонстрировавший свою доблесть и мастерство в начальных сценах, присоединяется к основной истории, как само собой разумеющееся. Митаис, единственный выживший член воинственного племени аккадцев, он сильный, храбрый и высококвалифицированный воин. Но когда Митаис попадает в тыл врага и узнает, что таинственный колдун на самом деле прекрасная женщина, он колеблется. С одной стороны, Митаис был впечатлен красотой Кассандры и не мог причинить ей боль. С другой стороны, Митаис узнал, что Кассандра работает с Мемноном не по своей воле, а под его принуждением и давлением. Таким образом, Митаис в итоге ничего не сделал. В конце концов, прекрасная колдунья непременно должна примириться с героическим героем, и война между добром и злом естественным образом разгорается между Митаисом и Мемноном. Менее чем через полтора часа фильм подходит к концу, в конце которого происходит сцена боя с длинным кадром Мэтью и Стивена Брэнда, и Мэтью видит, что ни один его кадр не был вырезан. Благодаря этому вся сцена действия выглядит особенно цельной, реалистичной и мощной, и выглядит фантастически. А-а-а! Вопль страдания раздался на экране. Брайан вспотел, смотря на страдания Мемнона на экране кинотеатра. Он даже не представлял, как ему должно быть больно. Хорошо, что это всего лишь игра. Он был впечатлен игрой актера на экране. Злодей был слишком хорош. В конце фильма главный актер Мэтью Харнер и главная актриса Келли отлично подходят друг к другу, особенно в лунном свете. Они так притягивают взгляд. Эти двое хорошо подобраны на свои роли. Затем Брайан почесал голову и понял, что есть небольшая проблема, какое отношение сюжет фильма имеет к Скорпионам. На этом показ фильма «Царь Скорпионов» был окончен. В первом ряду гостей Орландо сидел на своем месте со сложенными на груди руками, слегка покачивая головой с неодобрением. Можно ли этот фильм сравнить с «Властелином колец», а персонажа Мэтью с Леголасом? Очевидно, нет. Это первый фильм Мэтью в качестве главного героя, он довольно пренебрежительно хмыкнул. Пустыня, красивая девушка, колдовство, убийство – это уже шаблонные приемы в Голливуде. Чтобы такой фильм можно было смотреть, зрители должны были бы сначала снизить свой икс с 30 до 15 лет. С таким фильмом и ролью, как это, Стивен все еще будет смотреть на Мэтью как на кандидата в главную роль в его фильме. «Как тебе?» – Стивен шепнул Шону Даниелу. «Эта версия фильма даже лучше, чем пилотная, она полностью показывает Мэтью как главного героя, он даже лучше, чем я ожидал». Шон слегка кивнул. «Мэтью, прирожденный спортсмен, жаль, что он родился не в ту эпоху. Если бы это было в 1980-х и 1990-х годах, Возможно, рынок для актера типа Мэтью Хорнера был бы более востребован. Стивен добавил, последняя сцена была фантастической. Атлетические и ловкие движения Мэтью добавляют ему харизмы и делают битву между героем и злодеем еще более захватывающей, создавая правильное завершение фильма. Если бы Универсал не возражала, он сделал бы Мэтью выбором номер один на роль Ван Хельсинга, но если «Царь Скорпионов» станет кассовым хитом, возражений со стороны «Универсал» должно быть гораздо меньше. В конце концов, именно слава и кассовые сборы Мэтью их больше всего расстраивают. Появились субтитры, раздались аплодисменты, но в большом зале мгновенно увеличились овации, когда Мэтью встал с места. На этот раз, в отличие от прошлого, он был одним из абсолютных главных героев. Поздравления за поздравлениями появлялись, его лицо быстро застывало от улыбки. Последующая пресс-конференция также сделала его центром внимания интервью с прессой, но это было только начало. Глава 182. Запрограммированная пресс-конференция закончилась. Мэтью направился к боковой двери аудитории Темпл. Еще до того, как он вышел за дверь, он услышал разговоры снаружи и, не думая долго, понял, что она заполнена репортерами. Ему не нужно было выглядывать наружу, чтобы понять, что зал битком набит репортерами. К счастью, у персонала был большой опыт в решении подобных ситуаций, когда черный Мерседес, заехавший за Мэтью, подъехал, четверо сотрудников службы безопасности немедленно вывели его за дверь, и прежде чем репортеры успели отреагировать, Мэтью сел в машину. Будь это в другое время, он бы предложил себя толпе репортеров, поскольку это было бы полезно для продвижения фильма. Но сегодня съемочная группа рассказала достаточно историй, так много, что СМИ потребовалось бы 2 дня, чтобы переварить их, а он не будет говорить ничего лишнего. Но журналисты, которые не имели права входить в кинотеатр и не могли получить то, что хотели, не хотели так просто уходить, блокируя машину Мэтью и не уступая дорогу. Журналисты, а точнее папарацци, были достаточно наглыми, чтобы остаться на месте, даже когда водитель посигналил. Хелен наклонила голову и сказала, «Надеюсь, ты готов к этому?» Мэтью комфортно устроился на своем сиденье и спросил, «Готовиться к чему?» «К тому, что меня будут преследовать пресса и папарацци, когда я стану знаменитым». Не дожидаясь ответа Хелен, он заявил, «Я слишком долго ждал этого дня, для меня их внимание – праздник». Хелен промолчала, бросив взгляд на него. На это Мэтью закрыл глаза, намеренно делая выражение удовольствия. На самом деле, сейчас он наслаждался этим ощущением. Несколько месяцев назад, даже когда он просил интервью у СМИ, мало кто обращал на него внимание, а сейчас, даже если он спрятался в машине и не выходил, его все равно окружали папарацци. Через 5 минут, при содействии сотрудников службы безопасности, машина наконец-то вырвалась из окружения и медленно выехала на Авеню Звезд. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть за спину, и стало очевидно, что за ним едут машины и мотоциклы, и что папарацци не сдаются. Он вдруг подумал о чем-то, повернулся к Хелен и сказал, «Они, должно быть, увидели тебя и захотели выяснить, какие у нас отношения». Хелен проигнорировала Мэтью и обратилась к водителю, «Отвезите меня в мое агентство в Бербанке». Черный Мерседес вскоре подъехал к обочине, где находилось агентство «Ангел». Хелен вышла из машины, оставив Мэтью одного продолжать поездку на север. Через 10 минут Мэтью был дома. Приняв душ, он поднялся на чердак дома специально, чтобы осмотреть окрестности, и в тусклом свете уличных фонарей снаружи слабо различил припаркованные у дверей дома машины и мотоциклы, как будто папарацци собирались остаться на ночь и не собирались возвращаться. Мэтью спустился на чердак, включил компьютер и проверил Rotten Tomatoes и IMDb, которые еще не разблокировали рейтинги фильма и, вероятно, получит их только завтра. На премьеру фильма Universal Pictures, в соответствии с обычной практикой индустрии, пригласила известных критиков. Эти критики, в отличие от тех, кто размахивал флагами на предыдущих внутренних предварительных просмотрах, относительно более беспристрастны, и хотя кинокритика уже давно стала бизнесом, эти люди щепетильны, и очень часто имеют в виду собственную репутацию и долгосрочные планы. По словам Хелен, эти критики не так легко берут деньги от студии, тем более не впечатляются мелочными прибылями, а их колонки и репутация в индустрии сами по себе имеют определенную коммерческую ценность. Мэтью прекрасно знает, что когда завтра эти отзывы критиков появятся в прессе, свежий рейтинг Rotten Tomatoes будет поднят. Что касается IMDb, то он не изучал его специально и не знал многого о правилах подсчета баллов на сайте или что-то в этом роде. Когда время приблизилось к полуночи, Мэтью поднялся на чердак, чтобы еще раз осмотреться, и обнаружил, что папарацци снаружи еще не ушли, похоже, отказываясь уходить, пока у них не появится большой сюжет для съемки. Что любит снимать эти папарацци, так это сплетни и пересуды, но, к сожалению, в настоящее время Мэтью практически нечего не может им дать. Бритни была в Австралии, а после она поедет в Новую Зеландию, так что в ближайшее время она не вернется в Лос-Анджелес. Думая о Бритни, Мэтью спустился и взял свой мобильный телефон, чтобы позвонить Бритни. Не считая сегодняшнего дня, прошло уже 3 дня с тех пор, как они разговаривали по телефону, и из-за разницы во времени, ему и Бритни было трудно говорить в их и без того минимальное свободное время. Он ожидаемо не дозвонился до Бритни, поэтому отредактировал текстовое сообщение и отправил его Бритни. Было уже поздно, и, прождав более получаса и убедившись, что Бритни не ответила на текстовое сообщение, Мэтью просто лег отдохнуть. Хотя ему не нужно было завтра бежать, он не мог спать слишком поздно, в случае если у него появятся темные круги под глазами, будет проблематично предстать перед СМИ в ближайшие несколько дней. На следующий день, проснувшись, Мэтью позвонил в магазин, чтобы заказать завтрак на вынос, и попросил принести ему текущие газеты на рынке. Когда доставка прибыла, он вошел в ресторан со стопкой газет в руках и наслаждался завтраком, пролистывая новости, связанные с царем скорпионов. Во-первых, были колонки рецензий в некоторых крупных газетах, выходивших по всей территории США. Пролистав несколько газет, Мэтью получил общее представление об отзывах, которые были примерно наполовину хорошими и наполовину плохими, причем хороших отзывов было больше, чем плохих. Кеннет Туран, критик газеты «Лос-Анджелес Таймс», отметил, что «Царь скорпионов» предоставляет множество чувственных стимулов, карикатурное насилие, безобидную экзотическую эротику и отличные экшн-сцены. Он также выделил Мэтью за отличную игру, которая является самым радостным аспектом фильма. Напротив, газета «Сан-Франциско Чронитли» раскритиковала «Царя скорпионов», заявив, сценарий был плохим, история казалась неинтересной, а диалоги не совсем соответствовали эпохе. Однако в статье упоминался исполнитель главной роли Мэтью, и он был комплиментарен. Исполнитель главной роли Мэтью Харнер выглядел чрезвычайно ярко в таком посредственном фильме. Именно его плавно очерченные мышцы и отличные драки сделали весь фильм не таким скучным. New York Times, одна из самых влиятельных газет Северной Америки, тоже не слишком высоко оценила фильм. Сюжет был одномерным, места действия не впечатляли, не было ни мумий, ни монстров, а 90-минутная продолжительность ясно указывала на то, что это малобюджетное производство, которое было чисто пересказом серии «Мумия», с единственной изюминкой в лице Мэтью Хорнера и Келли Ху. «Вашингтон-Пост», одна из 3 крупнейших газет страны, дала несколько лучшую рецензию на фильм. Экшн-сцены «Царя скорпионов» хорошо проработаны, а 3 длинные сцены в начальных, средних и конечных титрах демонстрируют амбиции съемочной группы, причем исполнитель главной роли Мэтью Харнер практически идеально передает суть тех 3 длинных сцен и демонстрирует несколько классических экшн-сцен. Затем Мэтью просмотрел несколько газет и обнаружил, что независимо от того, был ли фильм принят хорошо или резко, критика его как исполнителя главной роли была незначительной, и даже в самых плохих рецензиях говорилось, что он достаточно хорошо выполнил свою работу. Большинство рецензий в газетах сходились во мнении, что его появление в роли ведущего мужчины и экшн-сцены были самыми заметными и привлекательными частями фильма. Критика сосредоточилась на сюжете фильма и отношениях между «за» и «против». Честно говоря, Мэтью согласен с тем, что сюжет фильма клиширован, как и обычный стиль Стивена Саммерса и распространенный голливудский способ избегать риска. В таком чисто коммерческом развлекательном фильме, как этот, сюжет был бы помехой, если бы он был слишком запутанным и высокопарным. Съемочная группа с самого начала дала понять, что главным достоинством фильма «Царь скорпионов» является вовсе не сюжет. Мэтью закончил завтрак, пролистал все газеты и включил компьютер. Как он и ожидал, рейтинг свежести фильма «Царь скорпионов» на Rotten Tomatoes был поднят. Однако средний рейтинг невысок, 6.2, что чуть выше среднего. В рецензиях, собранных Rotten Tomatoes, Мэтью увидел плохой отзыв о себе как о исполнителе главной роли. «Игра Мэтью показалась мне немного странной, как будто ему лучше удавалось избивать плохих парней, чем показывать реалистичную улыбку на камеру. Мэтью немного почесал голову, но опять же, ему было легче снимать, казалось бы, более сложные экшн-сцены, чем сцены с эмоциями. Уйдя с Rotten Tomatoes, он вернулся на IMDb, нашел колонку «Царь скорпионов» и обнаружил, что средний балл у фильма на IMDb еще не был составлен. Он перетащил страницу вниз, чтобы найти отзывы, уже оставленные теми, кто посмотрел фильм, и бегло просмотрел их. По сравнению с профессиональными критиками, обычные зрители были более терпимы к «Царю скорпионов», и отзывы были выше. Пока Мэтью прячется дома, тайно просматривая положительные отзывы о себе, специальная машина FedEx выезжает из Нью-Йоркского центра пересылки и направляется по указанному адресу в пригороде. Удивительным было то, что за фургоном доставки следовала дюжина фургонов СМИ с логотипами различных газет, журналов и телеканалов. Глава 183. Фургон FedEx выехал из Нью-Йорка в Нью-Джерси, постепенно прибывая в Чатемтаун, городок чуть более чем в 20 милях от Нью-Йорка, который известен как один из лучших городов для жизни вблизи Нью-Йорка, где многие успешные люди покупают дома. Когда фургон повернул в центр небольшого города, он сразу же привлек внимание многих людей, стоявших на обочине дороги. Хотя фургоны FedEx встречаются часто, редко за ними следует дюжина фургонов СМИ или даже фургонов для прямого телеэфира. Прямая телевизионная трансляция с развлекательного канала NBC следовала непосредственно из Нью-Йорка. Universal Pictures, со своей стороны, была хорошо подготовлена и заранее связалась с NBC. Именно по этой причине шесть голливудских компаний являются большой шестеркой, они не только имеют обширные каналы распространения, но и являются частью большого медиаконгломерата, который имеет полную и прочную цепочку индустрии от производства до продвижения, периферийных устройств и так далее. Длинный кортеж, за которым наблюдало бесчисленное множество людей, пересек центральную улицу и подъехал к западной окраине города, после чего остановился перед небольшой виллой. Все фургоны СМИ, следовавшие за машиной, были припаркованы вокруг, и журналисты с фотоаппаратами или видеокамерами искали подходящее место, чтобы направить свои объективы на входную дверь. Другие журналисты с микрофонами тоже стояли наготове, казалось, готовые в любой момент начать репортаж. Однако эти люди выбрали удачные места. Все они находились возле кирпичных стен по обе стороны от железных ворот и были практически незаметны изнутри. Телевизионный фургон также приступил к работе, передавая сигнал с места событий на сторону телестанции. Все было готово, оставалось только дождаться появления главных героев. Для такой хорошо подготовленной драмы было невозможно, чтобы главного героя не было дома. После звонка в дверь из-за железных ворот вышел мужчина средних лет, который подошел и громко спросил: «Чем могу помочь?» Курьер тут же вежливо ответил: «Здравствуйте, я их FedEx. Простите, вы мистер Рекс Рид?» «Он самый». Рекс важно подошел к железным воротам. «Кто-то мне что-то прислал». Через щель в железных воротах курьер передал квитанцию о доставке. Доставка из Лос-Анджелеса. Рекс прочитал квитанцию, открыл ворота и вышел. Затем неожиданно для себя увидел прессу по обе стороны от себя. Мгновенно включились мигающие лампы. Он слегка замер, но затем ожил. Не этого ли он хотел? Имея $300 000 и присутствие в СМИ, его слава должна была стать еще больше. Для критика, известного своей язвительностью, не имеет значения, что было сказано или последовало за этим. Самое главное для критика – слава. Он прекрасно знал, какой груз доставляет FedEx, и знал, что за ним следуют полчища репортеров, но все равно вышел на улицу, ни о чем не беспокоясь. Водитель с энтузиазмом открыл заднюю дверь вагона FedEx, изнутри мгновенно раздался громкий ослиный крик. Камера в руках репортера была немедленно направлена в ту сторону, когда водитель выдернул из машины серого осла и подвел его к Рексу с улыбкой, он едва не смеялся. В присутствии дюжины репортеров и немалого количества фотокамер Рекс спокойно расписался за особый подарок и взял у водителя поводья бура, вероятно, тщательно отобранного бура, который не отличался строптивым ослиным нравом и казался вполне послушным. «Посмотрите сюда, мистер Рид!» – журналист крикнул. Рекс был готов к сотрудничеству, стоял на обочине дороги с норовом на буксире, использовал вагон FedEx в качестве фона и позволял репортерам делать снимки, даже когда один из репортеров захотел сфотографировать подписной лист доставки в его руке, и он с готовностью согласился. Он прекрасно понимал, что с NBC Universal в качестве рекламной платформы Его фотографии вскоре разлетятся по всем уголкам Америки. Мистер Рекс. К ним подошел репортер с табличкой НБЦ, сопровождаемый камерой. Могу я задать несколько вопросов? Конечно. Рекс считал, что он очень этичный, поскольку ему платят, он должен делать свою работу. Не стесняйтесь спрашивать, кто прислал по почте этого осла? Спросил репортер. Рекс поднял квитанцию об оплате услуг FedEx и показал ее в объектив камеры. Имя отправителя на ней написано как Мэтью Хорнер. Репортер продолжил. Мэтью Хорнер отправил вам по почте осла. Как вы думаете, это был ответ на ваши комментарии о нем и царе скорпионов некоторое время назад? Думаю, да. Рекс повернулся и потрепал осла по голове. Репортер посмотрел на осла с блеском в глазах и спросил. Вы действительно поцелуете ослиную задницу? Если царь скорпионов соберет в североамериканском прокате более 10 миллионов долларов, еще бы. Рекс серьезно и торжественно заявил толпе репортеров. Я человек, пользующийся большим доверием. Если фильм «Царь скорпионов» соберет более 10 миллионов долларов в премьерные выходные в Северной Америке, я сделаю это на публике. Он снова нежно погладил ослиную голову. Но если «Царь скорпионов» не соберет более 10 миллионов долларов в премьерные выходные в Северной Америке, я верну осла Мэтью Хорнеру и заставлю уже его публично целовать ослиную задницу. Репортеры доставали блокноты, чтобы записать слова Рекса по-своему. Последние слова не были в плане, это было от Рекса, который чувствовал себя хорошо перед лицом такого количества камер и, конечно, хотел создать большую шумиху и оставаться в центре внимания СМИ как можно дольше. Больше всего критикам нужна известность, а известность означает огромную коммерческую ценность. Кто может себе представить, чтобы ведущий критик был малоизвестной фигурой? Рекс добавил, передайте сопляку то, что я только что сказал. Слово в слово, он повел осла в сторону внутреннего двора, сказав при этом, не забудьте сообщить мне результат. Репортеры были взволнованы. Инцидент со ослом назревал уже некоторое время, и теперь, когда Рекс сделал такое заявление, можно было не беспокоиться, что дальше не будет интересных новостей, о которых можно будет написать. Войдя во двор, Рекс закрыл железные ворота, уверенный, что Мэтью Хорнер обязательно откликнется, даже если он не в своем уме, команда царя скорпионов заставит его откликнуться на его слова. Возможно, по прошествии этого времени он сможет попросить у газеты совершенно новую цену за свою колонку кинорецензий. Довольный Рекс вошел на задний двор, и тут же ожидавший его профессионал принял осла, о котором будут хорошо заботиться, по крайней мере, до этих выходных. Лос-Анджелес, в офисе студии Universal Studios, Шон Даниэль работает над различными заданиями, связанными с царем скорпионов. Теперь, когда премьера фильма закончилась и, начиная с вечернего предварительного показа в четверг, царь скорпионов выйдет в массовый североамериканский прокат, на его столе лежат самые разные документы. Он только что закончил работу над файлом для дополнительной печати, когда дверь в его кабинет толкнули снаружи, и вошел его помощник, босс. Ассистент положил на его стол папку и сказал, «Вчера вечером поступила статистика опроса Universal Pictures по премьерной аудитории». Шон читал другой документ и не поднимал глаз. «Что там?» Ассистент ответил, «Отдел маркетинговых исследований Universal вчера вечером раздал 100 анкет широкой аудитории и получил 85 анкет обратно, средний рейтинг составил А». Шон слегка нахмурился. Это был третий уровень рейтинга аудитории со плюс и А на вершине. Он махнул рукой. Продолжай. В анкете недовольство зрителей фильмом было сосредоточено на сюжете, подавляющее большинство сочло его не относящимся к серии «Мумия». Ассистент посмотрел на Шона и, не видя намерения говорить, продолжил. Части, которыми зрители были наиболее довольны, были мужская и женская главные роли и дизайн действий, особенно мужская главная роль. Шон слегка кивнул. Он отвечал за постредактирование фильма «Царь скорпионов» и, естественно, знал, что фильм практически максимально использовал сильные стороны Мэтью Хорнера, с его красивым лицом, тонизированными мышцами и крутым экшн-дизайном. Ассистент добавил, в анкете о любимой части зрителей, из 85 зрителей 52 выбрали исполнителя главной мужской роли, Митайса. Это более 60% зрителей, которые посчитали Мэтью самой большой достопримечательностью фильма. Шон Даниэльс без труда пришел к такому выводу. Он взял документ и пролистал его, затем сказал своему помощнику, «Передай анкеты в производственный и рекламный отдел Universal и передай мое обращение, Послесъемочные рекламные ресурсы должны быть соответствующим образом направлены к Мэтью Харнеру и Митайсу. В среду днем Мэтью получил от Universal через Хелен данные опроса зрителей премьеры и постепенно успокаивался, что даже если фильм не оправдает кассовых ожиданий, удар для него не будет смертельным. К вечеру он предстал перед журналистами для интервью, о чем объявила компания Universal Pictures. Глава 184. Успех. Стоя перед агентством «Ангел», Мэтью смотрел на 7 или 8 репортеров, стоявших перед ним, нисколько не уклоняясь, позволяя им задавать вопросы. Universal Pictures сообщила Хелен в полдень, и он специально просмотрел видеозапись интервью Рекса Рида, опубликованную на телеканале NBC и в интернете, зная, что он должен соответствовать высказываниям Рекса. У него не было личной неприязни к Рексу, все это было сделано в рекламных целях. И судя по предыдущей реакции, рекламная шумиха сработала хорошо. Мэтью постепенно увидел, что в ту эпоху, когда интернет еще не успел полностью развиться, публика была не очень хорошо информирована о тактике Голливуда в отношении рекламы и была относительно восприимчива к этой конкретной шумихе. Глядя на репортеров, он знал, о чем они хотят спросить. Мэтью Харнер, невысокий мужчина-репортер, первым вышел вперед и спросил: «Могу ли я узнать, доставляли ли вы курьером осла Рексу Риду?» «Да», — Мэтью признался, а потом добавил: «Разве он не хотел поцеловать ослиную задницу? Я лично выбрал одну специально для него». В этот момент другая женщина-репортер спросила: «Мистер Рид сказал сегодня утром, что если царь скорпионов не заработает 10 миллионов долларов на премьерных выходных, он вернет вам осла, чтобы вы могли поцеловать его в задницу». Не желая показывать слабость в этот момент и вынужденный идти навстречу рекламным требованиям, Мэтью уверенно заявил: «Я бы не отказался заключить с ним пари. Я верю в фильм». Сказав все, что нужно было сказать, он не стал больше задерживаться, сел в машину и уехал. Число людей, следящих за царем скорпионов, продолжало расти, и хотя рейтинг свежести фильма на Rotten Tomatoes, уже снятый с проката, опустился до 63%, разговоры были оживленными, и не было недостатка в интересе. Некоторые специализированные исследовательские агентства даже прогнозируют, что «Царь скорпионов», скорее всего, преодолеет отметку в 30 миллионов долларов в премьерные выходные. И они также привели свои собственные основания для этого: во-первых, отсутствие сильных конкурентов на апрельский слот, а во-вторых, чрезвычайно хорошо проведенный рекламный маркетинг фильма. Соответствуют ли прогнозы реальности, можно судить по предварительным показам, которые начались в четверг вечером. В четверг вечером фильм «Царь скорпионов» начал поступать в основные кинотеатры Северной Америки, предварительно показавшись почти в 3300 кинотеатрах, которые, согласно подсчетам кассовых сборов в Северной Америке, войдут в кассу премьерных выходных. Предварительные показы могут быть барометром кассовых сборов в первые выходные. Поздно вечером, в офисе агентства «Ангел», Хелен стояла перед огромным стеклянным окном, глядя на ночной Бирбанк, и не произносила ни слова. Неподалеку от нее Мэтью сидел на диване, держа в руках свой телефон и играя в «Тетрис». Он поднял глаза на настенные часы, время было уже раннее утро, предположительно, скоро выйдет статистика ранних показов фильма, и не мог не посмотреть на Хелен, молодую девушку агента, неподвижно стоящую перед окном. Ее стройная, худая фигура походила на неподвижную статую. Мэтью глубоко вздохнул, подавляя беспокойство, вызванное ожиданием, и продолжил играть в «Тетрис», но слегка дрожащими пальцами, нажимающими на кнопки, делая одну за другой ошибки. Игра закончилась в мгновение ока. Как можно было не волноваться в такой момент, когда решалась его дальнейшая судьба? Мэтью выдохнул еще раз и убрал телефон. Хелен, казалось, заметила и оглянулась на него. Ее лицо, скрытое под старомодными очками в черной оправе, было холодным и невыразительным. Сегодняшний вечер определит ее стратегию в отношении Мэтью Харнера в будущем. После 2 лет инвестиций, если он не мог произвести даже небольшой фурор у публики, у него не было будущего, и его можно было отбросить. Если бы все получилось, его можно было бы использовать для получения главных ролей в 2 других больших постановках. Таким образом, ее агентство получило бы суперклиента, как звезду 3-го или даже 2-го эшелона. Она знала, что Мэтью родился с хорошей внешностью, но не было никакой гарантии, что человек с хорошей внешностью сможет добиться успеха только из-за своего лица и подтянутого тела. Отложив телефон, Мэтью подошел к Хелен и тоже с интересом посмотрел в окно. Он не мог уверенно знать, что за человек Хелен, и не мог сказать, смогут ли они в будущем по-прежнему стоять вместе и наслаждаться видом Бербанка. Ответ будет дан сегодня вечером. Конечно, именно рациональное мышление делает агента профессионалом. Любой другой агент сделал бы тот же выбор, что и Хелен. Простояв вместе целых 15 минут, никто так и не пришел. Тревога в голове Мэтью выплеснулась наружу, и он не мог не спросить. «Ты точно говорила с Шоном?» Хелен бросила взгляд на Мэтью, но ничего не сказала. «Может, мне позвонить и спросить?» Пробормотал Мэтью. Это было напрямую связано с его будущим, и томительное ожидание было ужасным. «Позвони, если хочешь», — Хелен жестом указала за спину. «Телефон на столе, у тебя есть номер Шона». Не подходя к столу, Мэтью достал свой телефон и задумался, стоит ли звонить Шону. БЗЗ. Телефон Хелен внезапно завибрировал. Мэтью увидел, как она подняла трубку. «Да, Хелен», — все с тем же неизменным выражением лица, послушала мгновение и сказала. «Понятно, спасибо». Она положила трубку. Мэтью смотрел на Хелен и в этот момент заметил, что лицо под очками в темной оправе, казалось, расслабилось. «Сколько?» – спросил он поспешно. Хелен сразу ответила. «Предварительная цифра – 3-4 миллиона долларов, точная цифра не изменится ни на 100 тысяч долларов в большую или меньшую сторону». Услышав цифру в 3-4 миллиона долларов, Мэтью испытал настоящее облегчение, поскольку, как уже анализировала Хелен, такой фильм, как «Царь скорпионов», выходящий под флагом серии «Мумия», не являющийся первым или оригинальным жанром, должен был бы собрать немного больше предварительной кассы, а последующая касса первого дня, даже с учетом предварительной кассы, обычно в 3-5 раз превышает предварительную кассу, за исключением крайне редких случаев. Большинство фильмов соответствуют этому давно установленному голливудскому правилу. Исходя из этого прогноза, даже если в дальнейшем фильм пойдет крайне неудачно, «Царь скорпионов» все равно сможет окупить затраты на производство в североамериканском прокате в размере 40 миллионов. Учитывая, как в наши дни идут дела у голливудских фильмов на зарубежных рынках, а также учитывая кассовые сборы за рубежом, фильм сможет окупить свои затраты только за счет кассовых сборов. Это сделает «Царя скорпионов» успешным, а его статус в индустрии, несомненно, поднимется на ступень выше. Если «Царь скорпионов» сможет немного стабилизироваться и не упасть по кассовым сборам в субботу, то это будет просто фантастика. Если это произойдет, он обязательно станет звездой третьего ранга, выйдя из категории неизвестных актеров и оторвавшись от дна голливудской пирамиды, тем самым став членом относительно верхнего яруса. «Поздравляю, Мэтью», — Хелен заговорила, прерывая его бредни. «Ты приблизился к своей цели». Мэтью выпустил смешок и сказал, нахально и радостно: «Я давно говорил, что рожден быть звездой, ты была права, когда вкладывала средства в мое продвижение, верно». Хелен не обратила внимания на его слова, она холодно хмыкнула, говоря: «Приготовься, твоя жизнь скоро круто изменится». Мэтью, который с нетерпением ждал этого дня, убрал улыбку и сказал: «Я давно был готов к этому». Хелен взглянула на него. «Будем надеяться». Она выдвинула стул, села и добавила: «Мы продлеваем новый контракт максимум на 3 года». Мэтью задумался и сказал: «Да, мы обсудим точные условия». Хотя он стремился пробиться вверх, он знал, что ему все еще нужно агентство «Ангел», и теперь, когда «Царь скорпионов» будет иметь успех, он станет клиентом номер один в агентстве «Ангел», которого никто не сможет тронуть, и все ресурсы Хелен и компании будут направлены на него как на приоритетное направление. Трудно было бы получить такое отношение, бросившись в другое агентство, а обращение в крупное агентство сделает его лишь одним из многих обычных клиентов. «Наш старый контракт истекает только в конце года, поэтому мы можем не торопиться». Хелен также показала свою искренность. «Если ты подпишешь 3-летний долгосрочный контракт со мной, комиссия снизится с 10% до 8%. Мэтью повернулся к двери, открывая ее и говоря: «Ладно». Хелен, которая на этот раз явно была в хорошем настроении, нарочито спокойно сказала: «Не стоит слишком радоваться, все может измениться в любой момент». Мэтью обернулся и сказал, прежде чем закрыть дверь: «Ты знаешь лучше меня, что такого не будет». Дверь кабинета закрылась, Хелен расслабленно сидела в своем кресле, в кабинете больше никого не было, она медленно сняла очки и неожиданно безудержно рассмеялась. Это был необычайно счастливый смех. Наконец-то она собиралась полноценно начать свою карьеру. Глава 185. Царь Скорпионов был хорошо принят. 3-4 миллиона долларов за предварительные показы стали лучшим показателем в Северной Америке за апрель. Царь Скорпионов, спин-офф фильма «Мумия возвращается», хорошо идет в предварительном прокате и, по прогнозам, соберет 30 миллионов долларов в премьерные выходные. Рано утром в пятницу на развлекательных страницах многих газет появились соответствующие статьи, продолжая набирать обороты для царя Скорпионов. Кроме того, таблоиды сплетен намеренно напоминали о Рексе Роде и его обещании. С учетом того, что царь Скорпионов собрал 3-4 миллиона долларов на предварительных показах, Рексу Роду пора готовиться заранее, желательно стоит тщательно помыть осла, которого Мэтью Хорнер подарил ему, чтобы не целовать грязную ослиную задницу, когда придет время. Вся эта рекламная шумиха помогла привлечь внимание большего количества людей к царю Скорпионов, тем самым создав желание купить билеты. Кроме того, некоторые статистические данные, публикуемые сторонними агентствами, более благоприятны для фильма. Царь Скорпионов получил оценку А по результатам опроса зрителей кинотеатров CinemaScore, хотя общая оценка составила более 80%. В возрастном отношении 68% зрителей были моложе 22 лет, целевой группы, на которую рассчитан фильм, и возрастная структура аудитории предварительного показа была довольно хорошей. С точки зрения пола, мужская аудитория составляла около 55%, что не слишком далеко от женской аудитории, и аудитория была более сбалансированной. Конечно, по мере того, как все больше профессиональных критиков публиковали свои рецензии, рейтинг свежести «Царя Скорпионов» на Rotten Tomatoes продолжал снижаться, одним махом опустившись ниже отметки в 60%, до 59% к полудню пятницы, превратив фильм из свежего в гнилой на Rotten Tomatoes. Между тем, оценка IMDb была разглашена, и при 6.3 балла из 10 фильм может быть описан только как средний. В целом, «Царь Скорпионов» был принят посредственно. Как и в собственном премьерном исследовании «Универсал», «Царь Скорпионов» подвергся наибольшей критике за плохой сюжет и несоответствие франшизе «Мумия». Но фильм обошелся без критических замечаний, которые в основном касались главного героя Мэтью и главной героини Келли, и в особенности Мэтью и его экшн-сцены, которые получили мало критики. Например, на сайте IMDb, где сосредоточено большое количество фанатов, положительные отзывы почти все приходятся на Мэтью. Нет лучшей изюминки фильма, чем Мэтью. Бредовый сюжет не так хорош, как бои с участием Хорнера. Довольно средний как необъяснимый фильм в жанре гелла, но Мэтью и Келли стоят того, чтобы посмотреть фильм. Посредственный фильм по всем параметрам, единственным достойным внимания аспектом являются сильные, тонизированные мышцы Мэтью Хорнера. Его тело смело можно сравнивать с Арнольдом Шварценеггером. Типичный коммерческий развлекательный фильм, выходящий ближе к лету, или спин-офф крупносерийного фильма, сарафанное радио часто с трудом влияет на кассовые сборы в первые выходные, и, кроме того, изобретательный рекламный маркетинг «Универсал» привлек много зрителей. «Универсал Пикчерс» также предвидела негативные отзывы, с которыми может столкнуться фильм, и заранее подготовила мягкую порцию статей, и обычное чтение газет Мэтью в пятницу привело его к массе статей, которые на первый взгляд казались вполне оправданными. Чего вы ожидаете от такого фильма, как «Царь Скорпионов», с его экшеном и магией, а также случайными ляпами? Сюжет, глубина – это коммерческий фильм. В дополнение очевидно купленные статьи сообщают о самом популярном актере фильма на данный момент. С тех пор, как триумвират Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и Брюса Уиллиса сходит на нет, фильмы в жанре экшн, похоже, набрали обороты, и даже Николас Кейдж, источающий литературное чутье, начал играть в экшн-фильмах, хотя и неплохо, но не в своей прежней манере. Казалось, что боевики достигли эры, когда им не хватало представительства, пока Мэтью Хорнер не появился из ниоткуда в «Царе Скорпионов». Все эти слова, восхваляющие Мэтью, буквально превозносили его. Можно сказать, что съемочная группа делает все возможное, чтобы раскрутить фильм, даже если он кажется немного безмозглым. Пока он может привлечь внимание и полезен для поднятия кассовых сборов, они возьмут на себя инициативу позволить медийной стороне пиарить его. В пятницу днем, когда не было запланировано никаких рекламных объявлений, Мэтью вышел из дома и направился в спортзал в Вествуде. С того момента, Как он вышел из дома, за ним следовали папарацци, и к тому времени, как он дошел до спортзала и вышел из машины, уличная фотосъемка, которая раньше стоила денег, превратилась в подачку, упакованную прессой. Там было полдюжины фотографов, объективы фотоаппаратов были направлены в его сторону, многократно нажимая на спуск затвора. Многие из этих фотографий, считает Мэтью, могут завтра появиться на развлекательных страницах некоторых газет. Пока «Царь скорпионов» будет идти в прокате, о нем будут рассказывать все больше и больше. Положительное влияние большого продаваемого фильма на актера совершенно очевидно. К тому времени, когда он закончил свою тренировку и занятия по фитнесу, со специальным дополнительным сеансом фехтования, и вышел из зала, уже стемнело, но большинство репортеров и папарацци за дверью все еще ждали, когда он выйдет. Было ясно, что их отношение к нему меняется по мере роста кассовых сборов фильма «Царь скорпионов». Мэтью, могу я задать вам несколько вопросов? За пределами спортзала несколько репортеров проявили инициативу и преградили Мэтью путь. Мэтью сделал шаг назад и встал у входа в спортзал, готовый в любой момент отступить, но на его лице была приветливая улыбка. Конечно, я отвечу на все, что смогу. Такое отношение к сотрудничеству подходило актеру, который только что сделал себе имя. Самый старший среди репортеров мужчина начал первым. Вы следили за кассовыми сборами «Царя скорпионов» в реальном времени? Мэтью покачал головой. У меня нет каналов, чтобы выяснить точные цифры. Я спросил друга, который работает в Североамериканском театральном союзе. Другой репортер взял свой телефон, показывая текстовое сообщение на нем. 10 минут назад он проверил приблизительную статистику. «Царь скорпионов» лидирует, причем с огромным отрывом. Вау! Мэтью выглядел восхищенным. Какая захватывающая новость. Даже среди журналистов, пишущих о развлечениях, не все такие, как Илона, самый пожилой журналист-мужчина сказал. Поздравляю, первый фильм с вами в главной роли, скорее всего, станет кассовым хитом. Мэтью вежливо улыбнулся. Спасибо, будем надеяться на это. Он спросил с любопытством. Так сколько собрал «Царь скорпионов»? Репортер с телефоном ответил. Включая вчерашний предварительный показ, касса в день открытия составит примерно 9,4 миллиона долларов. Так много? Удивление Мэтью не было притворным. В отличие от этих хорошо информированных репортеров, у него не было других источников информации о кассе, кроме съемочной группы, и он не проявлял инициативы спросить об этом с тех пор, как расстался с Хелен ранним утром, поскольку съемочная группа наверняка сделает оповещение рано утром следующего дня. Мэтью, низкорослый репортер, протиснулся с задних рядов и воскликнул. Сейчас только 8 часов, до конца дня еще рано. «Царь скорпионов» наверняка соберет более 10 миллионов долларов в премьерные выходные. Вам есть что сказать Рексу Риду? Ну, с улыбкой сказал Мэтью после небольшой паузы. Мистер Рид, авторитетный критик, который, я уверен, держит свое слово. Глава 186. В обычную субботу утром Рекс рано вышел из дома и отправился на центральную улицу города, купил газету и зашел в кафе выпить утренний кофе. По своему статусу ему не нужно было сидеть в редакции газеты, он ходил туда только 2 дня в неделю. Вероятно, потому, что было еще рановато, в кофейне было мало людей. Рекс заказал кофе, прошел на свое привычное место, сел и открыл газету, чтобы почитать. Он как раз закончил читать раздел текущих новостей, когда в кофейню вошел еще один человек. «Привет, Рекс!» Посетитель поздоровался, Рекс поднял на него глаза, слегка кивнув. «Привет, Джон!» Человек по имени Джон хотел пройти мимо него, но резко остановился, с любопытством спросив. «Рекс, ты готов?» Рекс посмотрел на него с недоумением. «К чему?» Джон ответил. «Разве ты не читал газету? Царь скорпионов уже заработал в прокате более 10 миллионов долларов. Они были хорошо знакомы друг с другом». Джон больше ничего не сказал, шатаясь, направился в конец комнаты. В этот момент подошел клерк с заказным кофе, как раз вовремя, чтобы подслушать разговор между двумя мужчинами, положил кофе, взял чаевые Рекса и тихо спросил. «Вы ведь не собираетесь целовать ослиную задницу?» Рекс бросил на него косой, несколько недовольный взгляд, и клерк поспешно отошел. Когда два человека подряд задали один и тот же вопрос, Рекс не удержался и перелистнул газету прямо в раздел развлечения и быстро нашел раздел с отчетом о кассовых сборах за вчерашний день, где на первом месте стоял «Царь скорпионов». Это означает, что «Царь Скорпионов» стал вчерашним чемпионом североамериканского проката. Он проанализировал цифры и не мог не быть слегка шокирован. 13,8 миллиона долларов. Хотя он был готов к этому, Рекс все равно был немного удивлен. Эта кассовая цифра была слишком высокой. Ожидания «Универсал» на весь уикенд составляли всего 15-20 миллионов долларов. С 13,8 млн в пятницу, даже если отнять 3-4 млн от превью четверга, «Царь Скорпионов» соберет более 10 млн за один день, с возможностью трехдневного уикенда до 30 млн, что будет большим успехом для фильма, на создание которого было потрачено всего 40 млн. Но это же бездумный попкорновый фильм. Он покачал головой, понимая, что он, кинокритик, слишком далек от подростковой аудитории, чтобы оценить психологию подростков как основной массы рынка. В этот момент телефон завибрировал, Рекс достал его, взглянул на экран, затем ответил на звонок. «Чем могу помочь, Картер?» Звонивший был никто иной, как Картер Хатчсон, который обратился к нему некоторое время назад. «Хочу заявить», — раздался мужской голос в телефонной трубке. «Царь Скорпионов» собрал более 10 миллионов долларов за первую неделю проката в Северной Америке. Рекс был спокоен и сказал: «Я знаю». Изнутри телефона снова раздался голос: «Не забудь прийти вечером, я буду ждать в студии». «Конечно», — Рекс заговорил, — «свяжись с телеканалом, я готов». Услышав ответ на другом конце, Рекс положил трубку, допил чашку кофе и вышел из кафе раньше обычного, готовый к отъезду в Нью-Йорк. Он не собирался отказываться от своих слов, не говоря уже о том, что вся эта история со слом продолжит повышать его престиж, и он ни за что не собирался отказываться, ведь вторую половину суммы в 300 000 долларов ему еще не выплатили. Что касается сохранения лица, нужны ли это критикам? В конференц-зале студии Universal Studios, Лос-Анджелес, группа руководителей компании проводила совещание. «Царь Скорпионов», несмотря на плохую молву, имел хорошую предварительную рекламную кампанию, плюс у фильма есть выдающиеся точки продаж и явные достоинства. Шон Даниэль, сидевший по одну сторону конференц-стола, в этот момент был более или менее оживлен. «Ожидается, что сегодняшние кассовые сборы за один день значительно вырастут по сравнению с пятницей». Напротив него Джет Бриттон сказал: «Высокие кассовые сборы «Царя Скорпионов» в первые выходные – это хорошо, но сможем ли мы поддерживать огонь в плане продвижения? Этот огонь будет гореть сегодня ярче». Один из руководителей, отвечающий за маркетинг и продвижение, сказал: «Если у вас есть время сегодня вечером, вы можете следить за NBC2». В конференц-зале раздался смех. Филипп Клэкстон, директор по производству, председательствовавший на собрании, сказал в этот момент: «Не ожидал, что такой фильм станет первым прорывным хитом Universal в этом году». На самом деле, у всех были более небольшие ожидания в отношении «Царя Скорпионов», иначе бы они не ограничили размер инвестиций до 40 миллионов долларов. «Жаль только, что», — без сожаления сказал Бриттон, — «молва о фильме не очень хорошая, иначе мы могли бы снять продолжение». Всем известно, что сиквелы популярных фильмов менее рискованны и зачастую более прибыльны для голливудских компаний. Руководитель из отдела маркетинга подхватил: «Но зато молва о главном актере, Митайсе, была фантастической. Мэтью Хорнера почти единодушно хвалит и пресса, и фанаты, а критика в его адрес не то чтобы неслыхана, но ничтожно мала». Филипп кивнул: «Пусть кто-нибудь сделает предварительную оценку продолжения «Царя Скорпионов». Серия фильмов больше отвечает нашим интересам». С этим согласились почти все. При достаточно популярном исполнителе главной роли сиквел был бы практически гарантирован. После обсуждения этого аспекта Шон неожиданно предложил: «Проведенные нами маркетинговые исследования показали, что Мэтью похвалили более 60% опрошенных зрителей, и я думаю, что мы можем выпустить фигурки и куклы Митайса раньше. Уверен, они будут хорошо продаваться, и это продолжит стимулировать рекламу фильма». Филипп подумал, согласился с предложением Шона и сказал: «Дозвонись до Хорнера и заставь его работать по нашему плану». Во второй половине дня Мэтью получил уведомление от Universal Pictures, с которым он не возражал. Во-первых, это была часть работы, оговоренная в контракте, а во-вторых, в хендмидах и куклах использовалось его изображение, и он имел право на доходы от своего изображения. Существуют законы и правила на этот счет. Например, ручная кукла Рональда Спирса из Band of Brothers, выпущенная HBO, имеет долю денег, хотя это не очень большие деньги из-за ограниченных продаж, но это уже несколько тысяч долларов. Не очень большие деньги по сравнению с оплатой фильма, но они ограничены типом персонажей и телешоу, и, боюсь, немногим зрителям, которым нравится Band of Brothers, понравится что-то вроде куклы. В отличие от «Царя Скорпионов», который сам по себе является фильмом, ориентированным на подростков, которые, как правило, слепы и импульсивны в своих тратах в плане своих предпочтений. После ужина Мэтью не стал делать обычные упражнения, а сначала включил компьютер и просмотрел раздел развлечений на многих сайтах, где можно было увидеть новости и репортажи, связанные с «Царем Скорпионов». Он специально зашел на Rotten Tomatoes и IMDb, чтобы осмотреться, и по мере увеличения количества профессиональных рецензий и резкого роста числа зрителей, посмотревших фильм, рейтинг свежести на Rotten Tomatoes и рейтинг IMDb продолжали падать. У фильма «Царь Скорпионов» на Rotten Tomatoes осталось всего 57% свежести, а с жалким средним баллом 5.3 можно с уверенностью сказать, что на Rotten Tomatoes у фильма плохая репутация. На IMDb средняя оценка зрителей также снизилась до 6.0. С какой стороны ни посмотри, репутацию фильма «Царь Скорпионов» уже нельзя назвать посредственной, а можно постепенно отнести к худшей стадии. Но Мэтью знает одну вещь. После стольких лет, проведенных в Голливуде, в коммерческих фильмах, на Rotten Tomatoes и IMDb всегда было несколько фильмов со странными плохими отзывами и огромными кассовыми сборами в первые выходные, и эти отзывы больше влияют на последующие тенденции фильма, чем на кассовые сборы в первую неделю. Влияние рейтингов этих двух сайтов на кассовые сборы не так однозначно, как может показаться. Как исполнитель главной роли, Мэтью знал о некоторых стратегиях съемочной группы, и съемочная группа и Universal Pictures прилагали все усилия, чтобы фильм взорвался в прокате в первые три недели или даже в первые две недели. Такой фильм – это быстрорастущий потребительский продукт, и после 20 дней показа потенциал кинотеатрального рынка будет практически исчерпан. Побродив некоторое время по интернету, Мэтью понял, что уже пора, выключил компьютер и сел перед телевизором, включив его и переключив прямо на NBC2. Первым на телеэкране появился знакомый ведущий, и после нескольких коротких вступительных фраз в эфир вышел знаменитый кинокритик Рекс. «Мистер Рид», — сказал ведущий не без улыбки, — «только за вчерашний день «Царь Скорпионов» заработал в прокате более 10 миллионов долларов.